Глава 5. Обитаемый пояс. Расспросы решили оставить на потом. И так все ясно. Медоед прикончил элиту. Он сам, живой и почти невредимый, в кровище с ног до головы, тому яркое доказательство. Анжелика в первый момент подумала, что ранен. Но нет, только царапины. Да одежда в нескольких местах порвана. Но ни одной серьезной раны. И жемчуг. Спаранов и гороха взял немного, по карманам в штанах рассовал по горсти, и все. Искать по изорванным машинам тару не стал, времени и так было мало. Переданную жемчужину девушка употребила сразу, а вот шмель нет. Некоторое время неверяще разглядывал, а затем принялся помогать парню. Обмывался медоед минут 10. На самом деле, словно в бочку с кровью нырнул, столько ее на нем было. Одежда, разумеется, на выброс. Главный вопрос «как?» витал в воздухе, казалось, на физическом уровне. Медоед кряхтел и фыркал, когда донельзя задумчивый шмель лил на него воду из бутыля. Захватили один в том здании. И молчал. Да и что, собственно, рассказывать? Ну да, вышел на 20 развитых тварей и элитника с 2 ножами. Что такого-то? Мол, у нас в пекле все так делают. Анжелика, краем глаза наблюдавшая за медоедом, оценившая уже его физическую форму, с одной стороны все понимала, видела уже в образах из крюка. С другой, обычной и привычной, той самой, через призму восприятия которой все события и оцениваются, она не верила, что можно победить опаснейших монстров без нормального оружия, в одиночку, с 2 ножами. Разум попросту отказывался принять это. Хотелось расспросить, чтобы медоед все досконально объяснил. Видно было, что он устал, больше даже. Еле передвигал ноги, когда вышел к ним. «Значит, он все же человек», — мысленно улыбнулась она. «И рисковал жизнью ради них, ради нее». Медоед еще раз громко фыркнул, поблагодарив кваза, и начал вытираться полотенцем. В итоге и его выбросил. Оделся в новый комплект. «Едем, и так задержались. Еще одной такой схватки я не выдержу». Квас крякнул, но промолчал. Анжелика тоже решила ничего не говорить и не спрашивать пока. Парень на самом деле выглядел довольно измученным. А шрамы по всему телу. И видно старые, а особенно ужасен на животе, будто его проткнули тем же крюком и провернули клинок в ране. На лице под глазом тоже ровный шрам от пореза, на который девушка уже и внимания не обращала. Привыкла. Но сейчас это снова резануло взгляд. Шрамы на иммунных не остаются. «Но позже. Все вопросы позже», — решила она. Выехали минут через 5. Медоед все же не выдержал. Оформил в темпе 2 банки тушенки и, думается, подожди еще, съел бы их с жестянками. Первые полчаса дороги молчали. Дима успел съесть еще 4 банки и теперь жевал шоколадные батончики, которых тоже набрал изрядно в буфетах офисного здания. «Спрашивать как? Бессмысленно?» — проворчал шмель. Медоед бросил на него взгляд, прожевал и запил водой. «А что рассказывать? Использовал дары и победил». Шмель сокрушенно покачал головой, прекрасно понимая, что и даров у медоеда больше, чем он сказал. Но даже не это важно. Какова должна быть сила этих даров? «Чисто технически», — Квас усмехнулся. «Так все ясно. Взял 2 ножа, выскочил из машины на ходу, зарезал элитника со свитой. Херня делов-то. 100 раз так делал. Ты, медоед, что? Прикалываешься? Никто, понимаешь ты, никто никогда не выходил на элиту в рукопашную, да еще и в одиночку». «Шмель», — начал Дима, — «если ты чего-то не видел или о чем-то не слышал, это не значит, что такое невозможно. Это Стикс, сам будто не знаешь». «Но...» «Шмель», — перебил его медоед. «Извини, что перебиваю. Скажу кое-что. Скорее всего, что-то подобное вы не раз уже слышали. Но сейчас и момент подходящий, и, думаю, все станет несколько яснее. Я прекрасно понимаю ваше удивление. 90% иммунных так бы отреагировали. Но это слова историка, между прочим, не мои. Дима взглянул на Анжелику через зеркало. Однажды наступает момент, когда жемчуг добыть становится не сложнее спарана. Историку за кое-какую информацию я предлагал 20 жемчужин. На этих словах Квас невольно расширил глаза, да и девушка приподняла брови от удивления. Так вот, он отказался, сказав именно эти слова, и взял оплату историями. Дима намеренно сделал паузу, дав товарищам осознать его слова. «Так к чему я веду?» — продолжил он. «Улей гораздо больше, чем мы видим и чувствуем, и вы только что увидели то самое большее. Вот и все. Мне удалось перешагнуть некий рубеж. Такие вещи для меня привычны, и при этом я очень и очень многого еще сам не знаю, но хочу узнать. И это по силам любому, вам в том числе. Надо лишь увидеть, ну, не знаю, дверь или цель. Не барахтаться в луже, а вылезти и оглянуться вокруг». «Ищущий да обрящет», — произнесла медленно Анжелика. «Что?» — переспросил Дима. «Ищущий всегда найдет. Это Библия». «Слышал, но не читал», — ответил парень. Квас и Анжелика еще более удивленно посмотрели на него, а затем вспомнили, что он здесь родился. Конечно, кто ему объяснит, расскажет и покажет? Да и зачем религия в улье? Нет здесь Бога. Только та частичка, которую приносят в себе иммунные. Но этого мало. «Не суть, в общем-то», — произнесла Анжелика. На этом разговор стих сам собой. Каждому было о чем подумать. Такие простые на первый взгляд истины, которые и Шмель, и Анжелика слышали в институте не раз и не два, почему-то именно сейчас обрели смысл. Наверное, потому что увидели такое сами, своими глазами, а не с чьих-то слов. Именно сейчас девушку вдруг захватило ощущение необъятности Стикса. На мгновение, но этого хватило, чтобы понять, насколько прав их необычный товарищ. И еще... Почаще надо смотреть в небо, а не под ноги, иначе пропустишь много интересного. И что за рубеж перешагнул медоед? Что надо сделать, чтобы тоже стать выше? Шмель, в свою очередь, довольно быстро погасил философские настроения и сейчас пытался внести корректировки в и без того туманные планы по доставке парня в институт. Если он на элиту выходит с голыми руками, то силовой вариант отметается окончательно. Шестерка или семерка? Или все-таки попытаться сначала договориться? Анжелика была именно за этот вариант. Сейчас Шмель уже и не знал, не отказалась ли его напарница от этой мысли вовсе. А Дима же хотел попросту отдохнуть. «Растерял форму, ожирел», — пришла вялая мысль. От еды и усталости медоеду жутко хотелось спать, но в ближайшее время нельзя, тварей в округе много. Да и моторчик работает, восстанавливает энергетический баланс. Какие-то полчаса, и он придет в норму. Сонливость, однако, никуда не денется. Около часа ехали без остановок, молча. Медоед периодически притормаживал шмеля, пережидали, пока пройдут зараженные. Местность на этой стороне реки практически не отличалась, те же поля и лесополосы. Вдали иногда виднелись домики поселков, естественно, без жителей. В общем, все тоже скучное однообразие. На первом же коротком привале Дима спросил Анжелику о дороге. Девушка ответила, что конкретно этой дороги не знает, но от бывшей Венеции путь ей известен. Решили на ту дорогу и выезжать, а это километров 300. Двигаются они в хорошем темпе, и если так продолжится, то к вечеру, скорее всего, выйдут уже на нужную им трассу. Еще через час пути сквозь лесной массив путники уткнулись в берег огромного озера. Противоположный лишь угадывался вдалеке размытой дымкой. Уткнулись в буквальном смысле. Лес неожиданно расступился, а дорога после затяжного поворота перпендикулярно слилась с другой, тянувшейся вдоль уреза воды по насыпи высотой в пару метров. Дальше узкий заросший берег. Было в этом что-то неправильное. Не соединяются обычно так кластеры. Дорога к дороге всегда, а тут Т-образный разъезд практически на границе получился. Плюс озеро это, словно его специально сюда воткнули. А самое удивительное, что кластер оказался стабильным, и на озере этом жили люди. Несколько огромных судов, пароход и паром, наверное, соединились в одну плавающую конструкцию, которая была пришвартована к длинному пирсу метрах в 500 от места, откуда на берег выехали путники. Еще виднелось десяток небольших судов, пришвартованных к длинному пирсу. Пристань явно пережила капитальную перестройку. Ее превратили, если и не в крепость, то в очень укрепленный рубеж. А лес до границы кластера метров на 200 вокруг полностью вырубили, сделав подобие зоны отчуждения. Путников уже наверняка срисовали, не могли их не заметить. «Видели такое?» — спросил удивленный медоед. Девушка отрицательно покачала головой, сама была удивлена. Шмель тоже что-то сказал себе под нос. «Стоит ли заглядывать?» — спросил шмель, снизивший скорость внедорожника километров до 20. «Поздно решать», — сказал Дима. «Встречающие уже выехали». Из ворот форта на пристани выстрелило двумя багги, громко верещащими движками, а по воде в сторону путников уже летел аэроглиссер с двумя пассажирами. Один рулевой и второй за пулеметом, способным в считанные секунды расщепить ослика на атомы вместе с пассажирами, так как оружие имело многоствольную конструкцию. И никакой щит не поможет. Сорвет через пару секунд от сотен попаданий. Шмель решил дальше не ехать. Ослик послушно и плавно остановился. Дима нацепил очки. Щит он все же выставил со стороны глиссера, заходящего по широкой дуге уже на второй круг. «Кучеряво живут», — подумал парень. «Я пообщаюсь», — сказал товарищем медоед и вылез в люк. Дверь с его стороны не открывалась. Багги подкатили секунд через 20, раздражая громким треском движков. В каждой машине двое – водитель и пулеметчик. Оружие на машинах было попроще, всего лишь печенеги, хотя и их в упор вполне хватит, если ударят. Остановились метрах в 10. Один из водителей стянул большие авиаторские очки на шею и подошел метров на 5, при этом не перекрывая сектор обстрела своим товарищам. Глиссер тоже сейчас не двигался, покачиваясь на небольших волнах метрах в 70 от берега. Подошедший мужчина выглядел, ну, обычно. Для здешних мест и условий, естественно. Горка лесной окраски с темными пятнами, наверное, машинного масла, на рукавах и штанинах. Обычные кожаные берцы, каких полно в проваливающихся с городами охотничьих магазинах. На поясе фляга, кинжал в ножнах, на бедре кобура, а на плече стволом вниз висит укорот. Калаш или нет, не видно. В легкой разгрузке из кармашков торчат магазины. Лицо у бойца округлое, небритое, с недельной щетиной. Нос картошкой и мясистые губы. Глаза маленькие и посажены глубоко под густыми бровями. В эмоциях спокойствие, любопытство и легкое удивление. «Приветствую, меня Медоед зовут», — начал Дима. «Заплутали вот малость, хотели бы отдохнуть нормально с дороги. Ну, если это возможно, конечно». «И тебе здорово». «Возможно. Отчего ж нет?» — ответил спокойным тоном встречающий боец. «Если есть чем заплатить, конечно. Я Шкет, а вы откуда? Места здесь глухие, по суше почти никто не появляется. До основных маршрутов очень далеко. Мутантов от реки много». Голос у него чуть хриплый и резкий. «С переправы мы. Стаб Венеция, знаешь?» «Как-как?» «Венеция. Переправа еще там. Километров 400 отсюда». Махнул в нужную сторону. «Нацики, правда, вырезали поселение и мост взорвали. Теперь только у них ближайшая переправа». Мужчина нахмурился, и вид у него стал, словно он и не понимает, о чем речь. «Какие нацики?» Подпустил он угрозы в голос и чуть развернул корпус. Дима тоже словил легкий ступор. Неужели в этом поселении не знают о ближайших стабах? «Другая переправа!» Медоед показал уже в другую сторону. «Километров, может, 500. А мы через город переправились, недалеко здесь. Сразу после перезагрузки прорвались», — ответил медоед, насторожившись уже и сам. Шкет нахмурился еще больше и медленно произнес. «Так там же мутантов сотни и литник со стаей». «Повезло, твари почти не встретили, на выезде только. С этой уже стороны пострелять немного пришлось». Он кивнул на разодранное крыло ослика. «Новые психи!» По-новому взглянул он на медоеда и снова окинул взглядом машину. «Ладно, езжайте за нами, херль тут базарить. С ментатом нашим пообщаетесь. Очень уж интересные вещи-то рассказываешь. Так он разберется. А вас сколько, кстати?» «Трое». Шкет хмыкнул и покачал снова головой. «Ну, точно психи. Давай за нами. Поселение у нас нормальное. Не обижаем, если сами не нарветесь. Правила, как везде». «Это хорошо», — протянул медоед. Шкет не врал, ни доброго не думал. Его товарищи негатива тоже не излучали, что на втором багге, что с воды. Заинтересованность, любопытство и немного удивления. Шкет уже занял место водителя, переключил передачу и махнул рукой медоеду, мол, следуйте за нами. Еще громче затарахтели багги, резво развернулись и рванули к укрепленным воротам. Ослик, не так быстро, естественно, покатил следом. Пока ехали к воротам и мосту, Дима вкратце пояснил спутникам о странностях. Поселение называлось Плавни. Пирс с укрепленной мини-крепостью, сооружение с воротами, переходящее в длинную пристань, довольно сильно впечатлило путников. Над этим сооружением явно поработал сведущий в инженерных укреплениях человек. Ров, отделяющий форт от материка, заполненный водой и шириной 5 метров, представлял собой непреодолимое препятствие для большинства зараженных. Кусачи и выше, да, вполне способны перемахнуть и большее расстояние, но они и встречаются намного реже. Подъемный мост через ров сейчас был опущен, а в поднятом состоянии создавал дополнительную защиту воротам. С высоких 7 метров, не меньше, стен в сторону берега смотрело не менее 10 крупнокалиберных пулеметов. У Димы, да и у Шмеля с Анжеликой, возник закономерный вопрос – откуда у такого маленького поселения такая огневая мощь? Сразу за воротами находился шлюз. Похожий медоед видел не раз. 10 метров длиной замкнутый коридор со множеством бойниц и отверстиями в потолке для сброса гранат. Миновав его, попали в небольшой квадратный внутренний дворик с выщербленным в пятнах масла бетонным основанием 20 на 20 метров. Здесь стояли готовые к выезду еще один багги, укрепленный пикап и грузовик, тоже переделанный под реалии улья. Напротив выезда из шлюза, по другую сторону этой площадки, находились еще одни ворота, собственно, на саму пристань, и тоже наверняка с коридором-шлюзом. Как заметил медоед еще с берега, на пирсе, по центру, также имелись какие-то небольшие приземистые сооружения. Возможно, казармы для гарнизона, столовка, гостиница. Вариантов немало можно придумать. Сам пирс представлял собой довольно капитальное строение из бетона и металла. Странно, очень странно. Зачем на озере, пусть и большом, делать что-то подобное? Не ради же 4 больших судов, соединенных в одну баржу. Скорее всего, Дима с товарищами попросту не видели и не знали всей картины. Все тот же шкет показал место, где можно оставить машину, и остался ждать, чтобы проводить путников к ментату. Других людей видно не было. Напарники шкета уже ушли. Странно, опять же. По идее, их должна встречать группа бойцов, а не один человек. Тут подсказала эмпатия. Со стен зданий через бойницы на машину путников сейчас смотрело не меньше 10 стволов. Не очень приятное ощущение. Первым вышел медоед, вернее, вылез через люк и спрыгнул. На немой вопрос Шкета кивнул на помятую дверь. «А оружие как?» — сразу спросил Дима. «В машине оставьте, у нас не крадут. Пистолеты разрешены, но без патрона в стволе, так что при мне сейчас и разрядитесь». Дима кивнул. Второй вышла Анжелика, потянулась и подошла к медоеду. Шкет пробежался по фигуре девушки взглядом, но в эмоциях особо пошлого не проявилось ничего. Шмель также не вызвал особенной реакции, хотя боец и задержал на нем взгляд дольше, чем на девушке. Дождавшись, пока гости разрядят пистолеты и возьмут вещи первой необходимости, Шкет повел их к воротам на пристань. Рядом со створками имелась металлическая дверь. В нее они и зашли. После яркого дневного света полумрак внутреннего помещения с тускло светящейся лампочкой на проводе показался кромешной темнотой. Но глаза привыкли, и оказалось, что люди находятся в еще одном шлюзе, метра два на три. С противоположной стороны, в мощной с виду двери, что-то гулко ухнуло, проскрежетало, и открылся проход в короткий метра четыре коридор с двумя дверьми и лестницей в конце. Здесь их уже встречали. Два вооруженных бойца кивнули Шкету и встали у стен, почти не обратив внимания на медоеда с товарищами. Лишь в эмоциях проскользнуло любопытство. И все. Как-то странно. «И вообще, очень странное место. Как-то все слишком расслабленно», — пришла мысль Диме. У ментата пробыли больше часа. Мужик оказался очень дотошным и выспросил буквально каждую мелочь. О происшествии в Венеции, перестрелке с нациками на дороге, дальнейшей погоне и переправе на эту сторону. Спрашивал об их стабе, где находится и численность населения, и при этом находился в крайней степени удивления. В эмоциях его было и недоверие, но, с другой стороны, будучи ментатом, он видел, что ему не врут. Утаивать, кроме стычки медоеда с элитой, путники ничего не стали, да и тайного, по сути, ничего не было. Ментата еще удивила принадлежность Шмеля и Анжелики к институту. Отреагировал так, словно ни разу не слышал об этой организации. Пришлось вкратце пояснить. Покивав, Прибалт, так звали ментата, все записал. Он вообще все записывал. Ментокарты еще составлял. Отдельные квадратные листы твердой бумаги лежали чуть в стороне. Зачем они, правда, в такой глуши? «Однако какая-то связь с внешним миром должна же быть», — думал Дима. Медоед поймал, наконец, все время ускользающее ощущение. Заехав на этот кластер, создалось странное ощущение, а оказавшись внутри стен поселения, только усилилось. И вот только сейчас парень осознал и осмыслил его. «Пузырь! Огромный размером с весь этот кластер пузырь, и он с товарищами внутри». После допроса у ментата рейдерам выдали что-то вроде временных пропусков. Собственно, Прибалт и выдал, коротко рассказав о самом стабе, куда им можно и нельзя. Как оказалось, дальше первого сектора, то есть территории первого теплохода, им заходить запрещено. Самое интересное – что охраны как таковой между сцепленными судами нет, есть только указатели. И если ты все-таки нарушишь запрет, и патруль тебя поймает, а поймает обязательно, то и накажут соответственно. Получается, что некоторые нюансы вроде этого запрета оставались на совести гостей. Странное решение, конечно, но да ладно, со своим уставом в чужой дом, как говорится, не лезут. На территории первого сектора, а это пристань и первый пароход, имелось все для нормального проживания. Бар-столовая, гостиница, прачечная, пара магазинов и мастерские. И цены не кусались, что порадовало. Выйдя из кабинета ментата, путников наконец пропустили на пристань и предоставили самим себе. За их спинами захлопнулась такая же металлическая дверь. «Иди куда хочешь, делай, что пожелаешь». Сразу за фортом на пирсе имелась еще одна небольшая площадка, видимо, для грузовиков под разгрузку. Дальше по широкой бетонной пристани по центру шел ряд переделанных до неузнаваемости грузовых контейнеров, соединенных в одно длинное, метров, наверное, 70, одноэтажное здание, оставляя по обеим сторонам по паре метров для прохода. Имелись и надстройки вторых этажей, 3 штуки. Также на крыше оборудованы и огневые точки, но сейчас пустые. О функции этой постройки можно было только догадываться. Это могло быть и складом, и казармой, да и чем угодно в общем. Людей и здесь не было видно, хотя медоед ощущал эмпатии несколько десятков человек, даже уровнем ниже. Оказывается, пирс имел и цокольный этаж. Странно это, очень странно. «Странное место», — пробурчала Анжелика, оглядываясь. «Ощущение, ну даже не знаю». «Как в пузыре оказалось?» — спросил медоед. «О, точно! Как в пузыре! Ты тоже ощутил?» «Ага, как на кластер этот заехали. Но сначала не мог понять, в чем дело». «А как понял?» «Ментат свои ментокарты писал. Я подумал, зачем они в такой глуши? Затем как-то по цепочке и навело на эту мысль о пузыре». «Да, и людей заметил? Не видно». Дима согласно кивнул. «А насколько мы тут? Я бы задерживаться не стал», — вставил свое слово Шмель. «Я пусть и не умею, как вы, но тоже неуютно себя здесь чувствую». «Поглядим. Так-то плохого нам вроде никто делать не намерен», — сказал Дима, еще раз впитав общий эмоциональный фон. Ощущалось что-то странное, но угрозы это не несло. Что-то не так было вообще со всем поселением, со всем этим кластером. Но понять, что именно, не получалось. «Да завтра-то точно. В душ сходить, наконец, поспать на нормальной кровати, поесть еды обычной». «Да», — протянул согласно медоед. «Ушки на макушке, в общем, и по возможности не разделяемся. По комнатам только». «Согласен». Пророкотал квас, и вода в озере вдруг покрылась мелкой рябью. Остаток дня прошел совершенно спокойно. Гостевой теплоход оказался не очень большим, на 2 палубы, и вместить мог от силы 150 человек. И это при изначальном проекте в виде прогулочного судна. В нынешнем довольно сильно переделанном состоянии первая палуба делилась на 2 части. Гостиница, максимум на 2 десятка человек, с тесными каютами и душем на 4 отсека с небольшой прачечной. Вторую, меньшую часть палубы, занимал универсальный магазин с мастерской, где можно было починить одежду, оружие и, в общем, произвести за небольшую плату мелкий ремонт. Более специализированные мастерские находились на пирсе. Отсюда же, с первой палубы, был и переход на запретную уже зону в следующем судне. Как и говорил ментат, охраны у этого перехода не имелось, но висел предупреждающий плакат, гласящий, что если ты не являешься членом общины плавни, дальше лучше не соваться. Под надписью был схематично изображен шагающий, перечеркнутый человечек. На верхней палубе располагался бар-ресторан, но на деле обычная столовая и 2 укрепленные огневые точки, куда доступа, естественно, тоже не имелось. Сам теплоход намертво присоединен к борту большого речного сухогруза, окрашенного в темно-зеленый грязный цвет, и имел множество дополнительных, явно не предусмотренных изначальной конструкцией надстроек, мостков, сходин, лестниц и огневых точек в виде люлек с торчащими во все направления стволами пулеметов. Выглядело все это со стороны очень ненадежно, и Дима подумал, что вряд ли решился бы там полазить, появись такая возможность. У кромки воды на бортах неровной линией грязнели наростами то ли водоросли, то ли кораллы, не поймешь. На это путники уже не обратили внимания, пораженные самим видом этого циклопического плавучего поселка. С другого борта сухогруза присоединено еще одно судно. Вроде как паром, и тоже переделанный в нечто постапокалиптическое, и напомнило Диме караванные торговые грузовики вроде «Ласточки». Такое же непонятное и монструозное сооружение. 4-е судно «Тягач», который, похоже, при необходимости эту махину и оттягивал подальше от берега. И ведь это все нужно обслуживать и снабжать ресурсами. Медоед с товарищами были очень впечатлены. Ко всему прочему, к этому плавучему городку и к пристани были пришвартованы с десяток мелких суденышек, вроде баркасов или катеров, также переделанных и укрепленных бронелистами. И с кем воевать такими силами на пусть и большом, но озере? С зараженными? Возможно, но с ними скорее не сражение, а расстрел с безопасного расстояния. Вспомнился тот глистер с многоствольным пулеметом. Наверняка ведь не один такой имеется. И где только раздобыли такие игрушки? Подойди к берегу, и метров с 50 можно не то что большую стаю, а малую орду прорядить и завернуть в другую сторону. Сколько там скорострельность? 1000-2000-3 в минуту. Это охренеть как много. Успевай только ленту со стволами менять. А может, с другими иммунными? Тоже возможно. И здесь вариантов открывается множество. Может, озеро на другом берегу сливается с рекой, и сюда заглядывают... Кто? Пираты какие-нибудь или другое подобное поселение? Нацики со своего стаба? Но нет, про фашистов здесь даже и не слышали. В общем, странности копились и лепились друг на друга, как снежный ком. В гостинице, ожидаемо пустой, сняли 3 каюты. Пришлось еще некоторое время ждать администратора, на деле оказавшегося одним из охранников. Тот выдал ключи, принял паспорану за сутки и, нехотя ответив на вопросы «а поесть, помыться и постираться», ушел. Каюты были абсолютно одинаковыми и живо напомнили Диме кубрик-коробочку в «Ласточке». Такие же откидные кровать, столик и стул. Небольшой шкафчик над кроватью. И на этом все. Разве что в противоположной от входа стене имелся иллюминатор, забранный толстенной решеткой. Устроившись, Медоед, Анжелика и Шмель поочередно сходили в душ. Одновременно идти не решились. Обстановка пусть и не агрессивная, но слишком уж странная. Слишком пусто, словно жители попрятались. Хотя Дима отчетливо ощущал множество людей и занимались все какими-то своими рутинными делами. Кто-то на охране, кто-то на отдыхе или работой заняты. В общем, сложилось впечатление, что на гостей никто внимания не обращает. Ну, пришли и пришли. Либо вообще не в курсе, что эти самые гости появились. Дольше всего из душа ждали, конечно же, Анжелику. Медоед и сам, позволивший себе чуть подольше понежиться под струями горячей воды, даже в магазин успел заглянуть. Торговая точка имелась и на пристани, но была закрыта ввиду отсутствия посетителей. И снова странность. В магазине Медоед приобрел комплект одежды взамен испорченной в схватке с элитой. Ассортимент стоило отметить скудный и представлял собой всего несколько единиц оружия, а обычные 74-ки и боеприпасы тоже разнообразием не отличающиеся. Кроме этого, продавались и разные мелочи, необходимые уже в походе, котелки и тому подобные вещи. Удивило наличие рыболовных снастей, в которых парень не разбирался от слова «совсем». С другой стороны, поселение на воде и как бы намекает. В мастерской Диме делать нечего, так что вернулся в гостиницу и со Шмелем продолжили ждать девушку. А вот столовая неожиданно порадовала. Не спартанской обстановкой, естественно, а едой. Пусть пришлось и подождать... Но когда неразговорчивый официант, на деле, скорее всего, еще и повар и бармен в одном лице принес заказы, на странности путники перестали обращать внимание. Было очень вкусно и сытно. Давно уже медоед так не радовал свой желудок. Заказ даже пришлось повторять. Рыба была приготовлена просто изумительно. Самое интересное, что расплачиваться пришлось патронами. На троих вышло смешные 11 пистолетных пулек. Снова сложилось впечатление, что даже оплату брали не от необходимости заработать, а так, по традиции. Пока ели не разговаривали, не могли, настолько еда притянула. Уже наевшись, когда принесли пиво, Анжелика произнесла. «Ну и как вам?» «Да как, кормят отлично», — ответил медоед. «Тебе бы пожрать все, и куда только влезает». Улыбнулась девушка, усмехнулся и шмель, а Дима мимо ушей пропустил. «Я же серьезно», — продолжила она. «Странное место, и никогда о таком стабе не слышала. И местные странные. Про переправу в городе знают, а о Венеции нет, и про фашиков тоже не в курсе. Мне-то понятно, конечно, карт этих мест нет. Этот район, в смысле, по эту сторону реки, белое пятно. И получается, что мы из института самые первые здесь». «Я так полагаю, до приграничья не так далеко отсюда?» — спросил Дима совсем о другом. «Да как сказать?» — задумчиво начала девушка. «По большому счету мы уже на приграничье. Эта река вроде как и есть граница. По крайней мере, в институте так считается. Все, что до реки, — зеленая зона. Здесь уже желтая и постепенно краснеет к западу. Естественно, все это не точно, утрировано, больше схематично, а отмечены только дороги и разведанные кластеры». «И как ты все это только помнишь?» — поразился в очередной раз Дима. Анжелика пожала плечами. «Я же картограф, а до ближайшего приграничного стаба отсюда около 800 километров, если что. Плюс-минус километров 100, если плутать придется, пока не выйдем на известные дороги». «Понятно», — выдохнул Дима и отпил пенного. «Тоже, кстати, вкусного». «Так что, ночуем здесь и завтра поутру в путь?» «Да», — подтвердила девушка и квас. «Уляжемся пораньше, выспимся, делать здесь все равно нечего, и двинем дальше». «Ослика бы осмотреть», — добавил шмель. «Вот вы и займитесь с медоедом, а я спать в номере буду», — усмехнулась Анжелика. «И не смотрите так, не украдут меня, я запрусь изнутри». На этом они и порешили. Дима со шмелем пошли искать кого-нибудь, кто мог бы подсказать на предмет осмотра машины. А Анжелика заперлась у себя в каюте. Обитаемый пояс. Неизвестный стабильный кластер. Поселение Плавни. Ночь того же дня. Удар, боль, что-то горячее потекло по боку. Злость, безумная ярость, недоумение. Все же достало падаль. Увернуться от еще одного размашистого удара огромной твари, мигнуть телепортом монстру за спину, подрезать лапы клинками и мигнуть снова, уже к споровому мешку. Удар, удар. Слышится треск ломаемой бронепластины и рев обезумевшего от боли элитника. Снова отскок. Поймать удар огромной лапы на кинетический щит, отшвырнуть своим же ударом другую тварь, третью. Лотерейщика рассечь лезвиями надвое. Снова телепорт за спину вожака стаи. И ударом окончательно свалить чудище. Добить клинками. «Всем, всем отомщу! Все заплатят!» Сквозь красную пелену взгляд окидывает десяток разбегающихся зараженных и кучу порубленных на куски тел монстров. Устремляется дальше, на дома с выбитыми окнами. Широкая улица, разбитые и измятые машины, кости. Еще дальше, на восток. Улица как раз в ту сторону и вытянута. И вдруг проблеск сознания, надежда, радость узнавания и осознания себя, чувство вины, острая тоска, одиночество. Вспомнилось чье-то лицо. «Сын!» — прохрипел не своим глухим, каким-то дребезжащим голосом горец. И тут же снова накрывает ярость безумия, звериным голодом и жаждой убийства. «Все, все заплатят!» Нечеловеческий рык вырывается из горла. Картинка ускоряется. Горец бежит и нагоняет очередную стаю. Шибко, кровь, безумие. Что-то ударило в бок. Звон металлической кружки по полу. Что-то еще упало. Оказывается, Дима свалился с кровати и задел рукой столик, снеся все, что на нем стояло. Через десяток секунд в дверь постучали. «Медоед!» Анжелика, голос обеспокоенный. Тут же и шмель рядом. Парень выпутался из покрывала. Вспотел еще весь. Щелкнул выключателем, зажигая свет. Открыл, спешно прогоняя из головы ощущение безумия отца. Забавная картина. Девушка в пижаме в горошек с пистолетом в руках. Позади квас, в майке, в которую и Дима еще две Анжелики влезет. В шортах и с тесаком в лапище. «Че шумишь?» — пробухтел шмель. «Ощущение, словно драка рядом». «Да все в порядке, не волнуйтесь», — ответил парень. «Ну-ну», — снова рыкнул квас, оглядываясь. «Точно все нормально?» «Да, сон дурной, с кровати грохнулся». «Хорошие сны тебе снятся. Ладно, я дальше спать. Не падай больше», — усмехнулся квас и ушел к себе, громко щелкнув замком. Анжелика быстро обернулась, словно хотела убедиться, ушел квас или нет. «Тебе же не просто сны снятся. Можно?» — она кивнула на дверь. Дима освободил проход. Девушка зашла, откинула стул и уселась. Медоед устроился на кровати, взглянул на Анжелику. «Я не знаю, как объяснить, но ощущение словно, ну вот, очень похоже на те картинки, которые от ножа пришли». «А что ты видела?» Дима еще ото сна не отошел, а тут еще и Анжелика со своими вопросами. «А чего злюсь-то?» — пришла мысль. Медоед мотнул головой и потянулся к бутылке с водой на полу. «Близко, очень близко. Тепло от тела Анжелики обдало кожу парня. И пахнет, как приятно». «Возьми ее!» Бутылка выпала из рук, а сам парень резко выпрямился на кровати и ошалело взглянул на девушку. Та, непонимающе, уставилась на него. «Ты чего?» Снова мотнул головой, прогоняя наваждение. «Не его это желание, не его ощущение. Что же там с отцом-то происходит?» Поднял бутылку и надолго приник к горлышку, осушив почти полностью. «Медоед, чтоб тебя! Ты ответишь?» «Извини», — прохрипел Дима. «Так что ты видела?» «Я не видела, ощущала эмпатией, и сложилось впечатление, словно, ну, будто рядом еще кто-то, безумный и злой. Будто в тебе есть еще одна личность. Ну, не знаю, как это объяснить. В чем дело? Ты опасен? Говори честно. Не первый раз такое уже замечаю за тобой». Медоед вздохнул и потер ладонями лицо. «Я сам не знаю, как это объяснить. Это не сны. Видение. Отца видел, вернее, был им или в нем, ну, не знаю. Мать иногда снится. И тоже ощущение, будто она где-то далеко, а не мертва». Говорил Дима тихо, его снова накрыло горечью и тоской по родным. Анжелика ничего не говорила, понимая, что сейчас медоед или расскажет что-то новое, или выпроводит ее. И лучше не давить. Видно, что тема тяжелая. «Я не знаю, от чего это зависит. Бывает неделями ничего, а бывает часто. Это не опасно, можете не волноваться. Просто видение». Девушка все же не выдержала и спросила. «Как это возможно? Твой отец, ну, он же...» «В пекле, да», — усмехнулся Дима, опустив голову. Вздохнул глубоко и поднял взгляд. «За сотни километров отсюда. И что-то с ним происходит, что-то нехорошее». «Хочешь найти его?» «Попробую. Есть у нас с ним нерешенный вопрос». «А почему ушел?» — задала она, как ей казалось, самый главный вопрос. В сердце ёкнуло. Зверь встопорщил холку, но Дима его быстро осадил. «Месть! Хотел найти убийцу матери». «Нашел?» Некоторое время Дима молчал, вспомнив слова историка о Несторе. «Нет». «Прости». «За что?» «Вижу, тебе трудно об этом говорить, и все равно лезу». Дима горько усмехнулся. «Возможно, мне и надо уже кому-то выговориться. Слишком долго, да, слишком долго все это в себе держу. Но не сейчас, чуть позже. Хорошо. Она ободряюще улыбнулась ему. Губы Димы тоже тронула улыбка, но быстро ушла. Пойду я. Ага. Анжелика ушла, а Дима еще долго сидел, уставившись в одну точку. Мыслей не было совсем, лишь пустое отупение. Он встряхнулся, глянул на часы. Начало пятого. Успеет еще поспать. Выключил свет и улегся. Как ни странно, но сон пришел быстро, и до самой побудки медоеду уже ничего не снилось. Разбудил всех шмель. Время около семи. Дима качнул обстановку. Людей все так же много, но большая часть спит. Эмоциональный фон ровный. Бодрствуют только смены охраны. На их гостевой части всего шесть человек. По двое на огневых точках. Повар, его специально попросили быть готовым с утра. И один охранник, тот самый администратор, номера принять. Минут через 30 медоед с остальными уже сидели на верхней палубе и ждали завтрак. Заказали еще и в дорогу еды, чтоб еще день хотя бы питаться нормальной пищей, а не сухпайками с консервами. Их, к слову, тоже докупили еще вчера и отнесли в машину. С осликом после переправы и десятка столкновений с автомобилями ничего серьезного не случилось, кроме вмятин на кузове, содранной краски и переставшей открываться передней пассажирской двери. И это радовало. Наконец повар принес подносы с едой на каталке, чтобы три раза не ходить, и еду в дорогу, завернутую в пакеты. Рейдеры душевно поблагодарили его спаранами, а не пульками, и принялись за еду. Мужчина, низенький, коренастый, пожал плечами чуть удивленно, пожелал приятного аппетита и удалился. Минут еще 20 стучали ложками и вилками о тарелке. Еда, как и вчера, была вкусной и очень сытной. Чай к этому времени уже заварился. Кофе, к сожалению, Димы и Анжелики, не имелось почему-то. Медоед разлил по чашкам напиток и поставил заварник на стол. Начала девушка, и в этот момент что-то случилось. Дима вдруг ощутил, что не может двигаться. Не может вообще ничего. Даже вдохнуть и то сложно. Стало страшно. Накатило знакомым давлением. Скреббер? Здесь? И тут же давление ушло. Разом. Дышать стало чуть легче, но двигаться медоед все так же не мог. Вернее, мог, но складывалось впечатление, что именно одежда и мешает, словно она застыла, стала твердой скорлупой. Следующее, что заметил медоед, это муха. Самая обычная муха, застывшая в воздухе над столом. Застыли в своих позах и шмель, почти донесший кружку до рта, и Анжелика, обратившаяся к парню, но так и не договорившая, живой статуей сейчас смотрела на медоеда. Даже пар из заварника и тот застыл, будто вмороженный в пространство. Дима еще раз попытался сдвинуться. Тщетно. «Не дергайся ты так, сынок!» Послышался голос явно немолодого человека, и на свободный от тарелок уголок стола рядом с Димой легла потертая широкополая ковбойская шляпа Стетсон. Диму охватил ужас от осознания. Чья это шляпа и чей это голос? Медоед сидел во главе стола. Квас справа, Анжелика слева. К ней и подсел старик, взглянув на парня. Ужас сменился гневом и яростью. Убить, разорвать. Он убил маму. Его надо уничтожить, раздавить. Пелена злости застила глаза. Но и только дары не отозвались. Снова окатило страхом. Особенно, когда Дима встретился взглядом с Нестором. На его лице застыла добродушная полуулыбка. Глаза тоже не выражали ни гнева, ни агрессии. Не было и толики враждебности. Лишь вселенская мудрость, тепло и что-то еще, спрятанное настолько глубоко, но все-таки заметное, что и вселяло этот бесконтрольный страх. Ужас, возникающий, когда на тебя движется лавина или грандиозный раскол в тверди земли вот-вот поглотит тебя, и ничего невозможно сделать. Нельзя даже убежать. Стихия, беспощадная и всесильная. «Успокойся, Дима. Я пришел всего лишь поговорить». «Да ты...» — выдавил из себя парень, с трудом повернув голову на Нестора. Сейчас казалось, что уже и сам воздух стал твердым. Старик дернул уголком губ и пару раз стукнул себя указательным пальцем по виску. Двигался он, к слову, непринужденно, будто ничего и не произошло. «Думай, Дима, это полезно. Позволяет найти ответы». Медоед оторопел. Голос старика, оказывается, все это время звучал в голове. Да и не голос вовсе, а мысли-образы, подобные тому, который Дима отправил коту не так давно. «Молодчина! Я не сомневался в тебе!» — улыбнулся теперь широко Нестор. Мысли-образы потекли из головы медоеда легко, словно он всю жизнь именно таким образом с людьми и общался. Обвинения, угрозы. Нестор остановил Диму. Взглядом. Всего лишь взглядом. Что-то изменилось в нем, и Диме стало ужасно страшно. Он ощутил себя букашкой, песчинкой, неразумной амебой. И снова взгляд Нестора изменился. Вновь стал добрым и теплым. И вот только с этого момента начался разговор. Дима отвечал, спрашивал сам, и все было предельно ясно. И гораздо, гораздо информативнее, чем обычные слова. Да и занял весь разговор от силы секунд 20. Если все это перевести в слова, то беседа продлилась бы не меньше часа, а то и дольше. Затем старик встал, напялил шляпу на лысую голову, хлопнул по плечу Диму, прощаясь, и скрылся из вида, звонко стуча набойками на каблуках сапогов. Еще через десяток секунд медоеда отпустило, и он понял, что Нестор ушел. Нет, не так. Он ушел из Улья, из этого времени и пространства. Вообще. «Медоед, а знаешь...» Анжелика тут же осеклась. Ее взгляд стал вдруг острым, настороженным. Она повела глазами вокруг, но, естественно, ничего не увидела. Муха пожужжала дальше по своим делам, а квас сделал таки глоток. Секунд 5 молчания. Девушка пристально смотрела на изменившегося в лице, бледного, с пунцовыми кончиками ушей и щеками, медоеда. «Ведь что-то сейчас произошло, медоед?» Больше утвердительно, чем спросила, произнесла Анжелика вкрадчивым тоном. Парень моргнул, взяв, наконец, себя в руки. Посмотрел на девушку, на шмеля. Тот тоже понял, что за эти мгновения что-то сильно изменилось. «Сколько нам до Гвардейского, Анжелика?» — спросил вместо ответа Дима. Девушка сначала нахмурилась, а затем ее лицо вытянулось от удивления, и глаза стали размером с чайные блюдца. Она и сама побледнела вдруг. Медоед про себя усмехнулся. «На, не соврал старик». 1429. Девушка проморгалась. Взгляд ее стал осмысленным, а затем она сощурилась и наклонилась над столом к медоеду. Прошептала. Ей на самом деле стало жутко. «А как это? Я же ведь не знала дороги». Голос ее стал еще тише. «Того района вообще на картах не было. А теперь я знаю». «Медоед, если ты сейчас не расскажешь все, дальше иди один. Нахрен мне такие загадки не сдались?» Квас ничего не понимал и сидел, переводя взгляд то на парня, то на девушку. «Да расскажу, обещаю. И не волнуйся, все нормально. Ну, почти». Дима отпил из кружки. «Насчет дальнейшего совместного пути, кстати, ты угадала. Задам вопрос». «Хорошо, подумайте. Оба!» Он дождался, когда внимание товарищей полностью сконцентрируется на нем. «Планы у меня очень резко поменялись. Вот прямо сейчас и поменялись. Мне надо спешить. Очень надо спешить. Я могу пойти один, напрямик, как ощущаю. Либо мы можем продолжить путь вместе. Но, повторюсь, надо спешить». «Готовы ли вы временно пренебречь своими планами и помочь мне? Если нет, мы здесь расстанемся. Каждый идет своей дорогой». Секунда пауза. «Понимаю. Звучит бредом». Но сначала ты обо всем расскажешь. — Нет, — перебил девушку медоед. — Сначала мы покинем это место, затем разговоры. До этого вы подумайте над моим вопросом. Идемте. И Дима первым встал из-за стола. Взгляды товарищей ничего хорошего не предвещали, но и спорить с медоедом не стали. Он уже не раз доказал свою правоту. Анжелика, ко всему прочему, еще и ощутила, показалось буквально на мгновение, что-то изменилось, и изменилось глобально. Вот прямо здесь и прямо сейчас. Да и поведение парня свидетельствовало об этом. Он стал вдруг каким-то пришибленным, удивленным и озадаченным. В один момент. Вот он спокойно сидел и раз, уже бледный и взгляд потерянный. Собрались быстро. Собственно, ничего с собой не брали, а что приобрели, уложено в машине еще с вечера. Задерживать путников никто не стал. Провожал их уже другой боец. Молчаливый. Лишь пожелал легкой дороги, когда пересекали мост через ров. «Интересное место», — подумал Дима, разглядывая удаляющееся озерное поселение. Он, как и ранее, вылез в люк. Людей на плавнях так и не было видно. Минуты через три выехали на соседний кластер. И тут же сразу медоеда словно прошило тонкой иглой от макушки до копчика. Медоед ссыпался на сиденье. «Стой, шмель!» Квас остановил машину. «Что?» «Давай назад, к берегу!» Шмель непонимающе мотнул головой. «В чем дело? Объясни!» Дима выдохнул, успокоился, и некое наваждение ушло. Анжелика тоже обеспокоенно и с некоторой злостью даже смотрела на парня. «Да все объясню. Езжай к берегу. Сами увидите, если я прав». «Что мы увидим?» — спросила девушка. «Ты ничего не ощутила, когда границу кластера пересекли?» Пока Анжелика вспоминала свои ощущения, ослик, пятясь задом, выехал на развилку дорог у берега и вывернул передом к пристани в полукилометре. «Да ну нафиг! А где стаб-то? Ну, в смысле, где плавни?» — выругался Квас. Анжелика не поняла. «Чего там?» Медоед сказал. «Давай, шмель, к пристани едь, там и поговорим». «А где?» Наконец увидела и Анжелика. Вернее, не увидела. Плавни не было. Не было и хорошо укрепленного пирса, форпоста с воротами. Не было лодок и монструазной, ощетинившейся во все стороны стволами пулеметов, сцепки из судов. На том месте остался только недлинный, всего метров 15, широкий мол. Доехали, остановились, вышли на улицу. Шмель и Анжелика попросту не могли вымолвить и слова, настолько они были потрясены. Куда же делось поселение? «Медоед, да что происходит? Говори, если знаешь, иначе в самом деле дальше сам!» Рыкнул Шмель. Анжелика тоже встала рядом, и на лице читался тот же вопрос. «Спокойнее, ребят. Всего и сам не знаю, вернее, не до конца понимаю, но проясню по вопросам». Дима медленно пошел на мол, позвав с собой и товарищей. Как оказалось, чуть дальше, метрах в 10, в воде виднелся утонувший остов какого-то судна. Возможно, тот самый гостевой пароход. «Вы же в курсе о теории множественности миров?» — начал Дима, обернувшись к спутникам. «Конечно! О ней же каждый иммунный знает!» — усмехнулась Анжелика. «А что, если не только миров, но и ульев много?» «Бред!» — не раздумывая, тут же ответила девушка. «Значит, глаза тебе врут?» — кивнул медоед за спину. На это Анжелика не нашлась, что ответить. Засопела, нахмурилась, сопоставляя факты и домыслы в голове. «Поясни!» — громыхнул Шмель. «Начну с того, что для моих, отца и матери, это версия Стикса третья. Как и что случилось, не спрашивайте. Сейчас от этой информации никакого толка. Просто примите за факт». Короткая пауза. «Улей не един, и из него можно попасть в другой. Вероятно, версий Стикса столько же много, как и миров». Ненадолго медоед замолчал. «Ладно, пусть так», — произнесла Анжелика. «Но куда делось поселение?» «Исчезло из этого улья, когда мы пересекли границу кластера. Помнишь, я спросил, почувствовала ли ты что-нибудь странное? И заметь, сейчас нет того дурацкого ощущения, словно находишься в пузыре. Плавни, в которых мы ночевали, из другой версии Стикса. Здесь этого поселения и не было никогда». Молчание в этот раз длилось дольше. И если Анжелика, являясь все-таки больше научным работником, чем бойцом, довольно быстро уложила в сознание концепцию множественности Стикса, то Шмель все никак не мог понять. «А зачем тогда эти плавни здесь появлялись?» — спросил Квас. «Блуждающий кластер», — блеснула знанием девушка. «Можно сказать, повезло. Легенду Стикса видели». «Нет», — отрицательно покачал головой Дима. «Будь это, как ты говоришь, блуждающий кластер, мы бы вышли из него в другом, не нашем улье, и мне можно было бы никуда не спешить и до самой своей смерти проклинать эту жизнь». «В смысле?» — снова ничего не понял Квас. «Теперь и я ничего не понимаю», — сказала Анжелика. Медоед вздохнул, огляделся, подхватил даром камушек и метнул его далеко-далеко, ускорив кинетикой. «Плавни частично вытащили в наш улей, чтобы... ну, чтобы произошла встреча. Встреча, которую я жаждал, но никак не мог предвидеть. А вот мой собеседник... ну, собственно, он это все и организовал». «Бред!» — буркнул теперь Шмель. «Невозможно управлять кластерами, тем более... сделать то, о чем ты сейчас сказал, но это... «Что, слишком невероятно и за гранью понимания, Шмель?» «Да, так и есть. И если бы я не знал и не видел бы до этого вещи, которые я видел и знаю, тоже не поверил бы. Ну, сразу во всяком случае». «Эта встреча случилась сегодня, когда мы завтракали, так ведь?» — спросила Анжелика. Медоед кивнул. «Какая еще встреча?» — снова спросил Шмель. «Я разговаривал с...» — Дима запнулся. Назвать Нестора убийцей уже язык не поворачивался. «Вы слышали когда-нибудь о Несторе или Джинне, Ифрите, Каме, Деве, Переште?» «Нет», — ответила за обоих девушка. «Значит, институт ему не интересен». Сделал вывод Дима и бросил в воду еще один камушек. «Ну, не суть, в общем. Тот, с кем я разговаривал сегодня, старше нас вместе взятых лет, наверное, на пару тысяч, а может и больше». Квас поперхнулся. Анжелика со стуком зубов закрыла рот. «Так что ему по силам не то, что отдельно взятый стаб вытащить в другой улей, чтобы просто поговорить». Ему, я и не знаю даже, что ему не по силам. Парень снова ненадолго замолчал. «Он кое-что мне рассказал и объяснил». Тут Дима снова на несколько секунд замолчал, словно обдумывая, что сказать. «И про мой сегодняшний сон сказал. Отец в беде, вернее, нет, он идет на смерть, и я должен успеть его остановить». «А это он о чем, Энжи?» Теперь Квас спросил уже девушку. Ответы медоеда он абсолютно не понимал. «Погоди, Шмель!» И она обратилась к Диме. «Ты же сам говорил, что отец в пекле. Как ты собираешься его искать? Да и это же билет в один конец». «Мне помогут. Вас же прошу помочь мне быстрее добраться до Гвардейского. Либо мы прощаемся, желаем друг другу удачи, и я ухожу. Прямо сейчас». Анжелика мотнула головой. «Никуда ты не пойдешь». Она чуть смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Ну, в смысле, мы тебе поможем, конечно. Тем более дорогу до твоего стаба я знаю, кстати». «Это он вложил тебе знания. Знал, что ты не сможешь отказаться от этой поездки». Дима тоже почему-то смутился и отвел взгляд на несколько секунд. «Я, честно говоря, ну, я сомневался, что согласитесь». «Дурак!» — — фыркнула девушка. «И все равно я вот ни хрена не пойму», — пророкотал Квас. Выезжали с кластера долго, объезжали водоем. По словам Анжелики, нужная дорога находится за озером. Дима в это время раз за разом проматывал в голове разговор с Нестором, разбирая и собирая фразы-образы на составляющие, пытаясь найти подвох или ложь в словах старика, и не находил этого. Только сейчас, уже успокоившись, Медоед начал понимать, что Нестор сказал гораздо больше, чем показалось сначала. Больше, чем осознал на данный момент, находясь под эмоциональным прессом собственных переживаний. Да и вообще, в этом разговоре Дима нормально начал разговаривать с этим стариком ближе к середине диалога только. До этого вел себя как обиженный ребенок, аж самому противно. С одной стороны, конечно, оно и понятно. Убийца матери, вот он, сидел в полуметре, а на деле... «Медоед!» — обратилась Анжелика, сев ближе и на середину сиденья, оперлась рукой о спинку сиденья шмеля. «М? Я вот все думаю над твоими словами, над произошедшим, и не могу понять. Раз этот Нестор, или как его там, настолько силен, настолько, ну не знаю, жемчужину золотую нашел, что ли, в свое время. Ну, в общем, ты, конечно, тоже крут выходить на элиту с двумя ножами. Но почему он снизошел до встречи с тобой? Ты же должен понимать, насколько у вас разные, ну, уровни, что ли, и весовые категории». Она чуть виновато улыбнулась, мол, извиняй, если что, но это правда. «Чем ты настолько привлек этого, ну, не знаю кого даже, древнего, вот?» «Хороший вопрос», — после нескольких секунд раздумий ответил Медоед. Он и сам этого не понимал. Все сказанное стариком ценно именно Диме, а сам парень взамен, ну, обругал только. «Так почему? Чем он так ценен Нестору?» «Я не знаю, серьезно. Это ведь я жаждал с ним встретиться. Я хотел его убить». «Что?» Девушка осеклась на полуслове. Она не понимала происходящего, осознавая при этом, что вокруг Медоеда закручиваются какие-то грандиозные события, участниками которых могут стать и они со шмелем. И это наверняка расширит понимание Стикса. Но с другой стороны... Стоит ли рисковать и класть голову в пасть льву? Без сомнения, заплатить придется высокую цену. «Не понимаю, он ведь...» Она снова замолчала, не смогла подобрать слов. Медоед понял. Шмель молчал, слушал, не понимая вообще ничего, и даже не пытался понять. Его разум заточен для другого, более земного, что ли. А вся эта мистика, сверхъестественная, с этим пусть Анжелика разбирается. Его дело не дать ей погибнуть. Он вообще со времени, когда Медоед начал рассказывать о себе, подумывал, не лучше бы им разойтись, если не выйдет притащить его в институт. Он опасен, этот парень, и все, что с ним происходит, слишком опасно. Даже его планы, как привести Медоеда в институт, выглядели смешными. Без его на то желание ничего не получится. Ну, а сегодняшнее событие окончательно уверило в этом. «До некоторого времени я не представлял, на что способен этот Нестор. Я сгорал от желания отомстить. Вообще, там все сложно и долго рассказывать. Это и родителей моих касается». Дима на несколько секунд замолчал, проглатывая ком в горле. «Затем мне поведали о Несторе. Историк рассказал, и я понял, что старика мне не одолеть никогда. Да и я к этому времени повзрослел, что ли, многое переосмыслил. А сегодня... Сегодня Нестор окончательно расставил почти все по местам. И теперь мне надо успеть сделать все, чтобы не потерять последнего родного мне человека». «Но на вопрос ты так и не ответил, однако», — произнесла Анжелика. «Эх, знал бы я этот ответ. Что-то Нестору надо от меня, от отца, это точно. Но что именно, он не сказал». «А что он тогда сказал? Ну не может такого быть, чтобы он проделал столь сложные манипуляции с... Охренеть! Со Стиксом, только ради слов о твоем отце, что ему грозит опасность. Не верю я в это. Правильно, что не веришь, — усмехнулся медоед, прогнав в голове их разговор заново. Говорили мы много о чем еще, и многое словами попросту не описать. Это как? Медоед посмотрел Анжелике в глаза через зеркало заднего вида. Она поежилась. Слишком уж глубокий взгляд был сейчас у парня. Отвела глаза. «Нестор попросил задать тебе вопрос, Анжелика, и от ответа будет тоже многое зависеть. Он, теперь я в этом уверен, предвидел даже этот момент. И, скорее всего, моя с вами встреча была не случайной. В общем, вопрос. Не знаю, что это значит, но слушай. Готова ли ты спуститься в кроличью нору?» Анжелику этот вопрос вогнал в ступор. Ожидала она чего угодно, но не такого вопроса. Разумеется, она знала, что подразумевает этот вопрос. Но в контексте того, кто его задал, ответ теперь становится не так однозначен. Да и вообще, как медоед сказал, этот Нестор предвидел их встречу. Шмель тоже понял, о чем речь, и еще больше уверился, что надо с медоедом разбегаться, целее будут. Медоед ждал ответа. Девушка некоторое время молчала. «Так что это за нора-то?» — спросил Дима. «Это идиома». И тут же поняла, что медоед в силу своего происхождения может и не знать, что это такое. «Ну, в смысле...» «Я знаю, что такое идиома», — улыбнулся Дима, видя затруднение Анжелики. «Я не знаю, что означает это выражение про нору». «Надо подумать. Ну, в гвардейский твой мы по-любому вместе едем. А дальше... дальше я не знаю. А нора...» Медоед хмыкнул. «Плохо, если разбегутся. Не хотелось бы этого. Уже и сблизились неплохо, даже со шмелем. Не друзья еще полноценно, но близко. Да и медоед открылся перед ними, и они в целом тоже». Эмпатия смешала все карты. Не будь этого блока, не окажись Анжелика эмпатом, да еще и с такой необычной историей, она ведь тоже уникальна, ее двойников в Стиксе нет. Дима ни за что не стал бы о себе столько рассказывать. Опять же, странно, что вообще начал рассказывать. Но это ладно, все равно назад не отыграть. И в пекло с собой их не потащишь. Погибнут, да и не пойдут они. Медоед тряхнул головой. Мысли занесло уже не туда. «Ты чего?» — спросила Анжелика. «Не обращай внимания». И перевел тему. «То есть ответа на вопрос я не получу?» «Не сейчас. Слишком много неизвестного». «Ясно. Торопить не буду», — ответил Дима. Однако поторопить хотелось. Вообще-то он догадывался о значении вопроса. Семью пядями во лбу обладать не надо, но все-таки точно не был уверен. Некоторое время они молчали. «Знаешь», — Анжелика нашла взглядом глаза медоеда, — «первое время здесь, ну, вернее, когда мое существование в Улье стало более-менее безопасным, мне казалось, что я в сказке. Страшной, безобразной сказке. Все было необычно. Кластеры, бессмертие, дары. Все это хотелось понять, как и что, а затем это ощущение пропало, стало обыденностью. Жизнь стала обычной, по местным меркам, конечно». На некоторое время девушка замолкла. Медоед не торопил. Шмель про себя скрипел зубами. «Не нравилось, ох, не нравилось ему, что происходит. Раньше ведь как? Дали направление... Поехали, помотались 2-3 месяца и обратно. Да, бывало опасно и очень опасно, но не как сейчас». Анжелика продолжила. «Да, бывало, наши умники делали какие-то открытия, но такого интереса, как раньше, это уже не вызывало. Да и многое, чего уж говорить сразу, опечатывают секретностью, мол, не для всех такие знания. Даже мой допуск не позволяет получить доступ ко всей информации. Хотя я могу. Я программист, говорила вроде. И очень многие алгоритмы анализа и защиты написала для института именно я. Но неинтересно». К чему Анжелика все это говорит, медоед не совсем понимал, но не прерывал. С появлением картографии стало веселее. Жизнь, казалось, заиграла новыми красками. Новые места, новые события. Шмель, отдельное спасибо, научил, как жить за пределами стаба. Но через какое-то время и это наскучило. Не совсем, конечно. Новые места всегда вызывают легкий восторг. Но и нет того ощущения сказочности. Снова пауза. И тут появляешься ты, и почти сразу вокруг начали закручиваться необычные события. И чем дольше мы вместе... Девушка почему-то смутилась. Тем захватывающе становятся эти события. То, что ты оказался эмпатом. Или взять переправу даже. Я думала, ничего удивительнее уже не случится. Пусть и страшно было. То, что ты нам рассказал и показал те дни в кластере, когда людей жрали, а я слушала. Это ведь кошмар, но и новый опыт. И на тебе. Ты выходишь на элиту с голой жопой. Ну ты понял. И побеждаешь. Честно, когда ты сказал, что за нами гонится элита, я начала мысленно прощаться с жизнью. Еще пауза. А сегодняшние события? Вообще уму непостижимо. И я поняла, поймала себя на мысли, что ощущение той сказочности, того безмерного любопытства и желания жить в полный рост, все это снова вернулось. Но с другой стороны, с позиции опыта здесь существования, я прекрасно понимаю, насколько опасным может быть спуск в эту, черт ее дери, кроличью нору, вход в которую ты, да, медоед, именно ты и показал, и куда я уже сунула свой нос. Молчание. Продолжение по большому счету и не нужно. Медоед понял, о чем говорит Анжелика, и понял, что значит эта идиома. И сам осознал, что так же, как и она, стоит, ну, может быть, чуть глубже в этой норе, но все еще на входе. Пойдет ли он дальше один, а то, что пойдет, даже не обсуждалось, или пойдет вместе с Анжеликой? Вот в чем вопрос. Озеро объехали без проблем. Зараженных на этом стабе никогда и не было, в общем-то. Жрать некого, да и глушь такая, куда тварям лезть бестолку. На другой стороне озера, как и говорила Анжелика, нашлась развилка. Выехали на другую дорогу, и вскоре она вывела на трассу в 4 полосы в нужную сторону. В дороге почти не говорили, каждый занят своими раздумьями. Девушка минут через 30 пути задремала. Так прошло еще с пару часов, и решили сделать первый привал. Съехали с дороги и остановились. Зараженных вокруг пусть и прибавилось, но было мало, а на данный момент в области восприятия Димы не имелось вообще ни одной. Места пустые на населенные пункты. Девушка уже не спала и идею привала тоже одобрила. Вышли, размялись, перекусили взятыми с утра в исчезнувшем стабе бутербродами. Поначалу Шмель и Анжелика даже с опаской смотрели на них, но медоед фыркнул с улыбкой и принялся за еду, показав тем самым пример. Дальше до самого вечера останавливались лишь облегчиться. Проехать до сумерек удалось около 300 километров. Ослик больше 80 не разгонялся, а шмель не ехал быстрее 60, в основном 40-50. Вполне комфортная скорость, ничего не пропустишь. Стычек с зараженными за оставшийся день случилось всего 2, да и те стычками назвать можно только с натяжкой. Первое случилось на одной из остановок, и там с двигом сработал Дима, убив кусача и топтуна с лотерейщиком. Самых, как вышло, наглых тварей. Бегуны в количестве около 10 разбежались сами. Тогда-то Анжелика и спросила про дар, мол, почему зараженные сами умерли? Их ведь даже видно еще не было. Медоед, скрипнув зубами, ответил одним словом. «Дар». Пришлось рассказать, что есть еще один – и скрывал поначалу специально. Как работает и что делает, говорить не стал. Шмель лишь сокрушенно покачал головой. Уверен же был, что у медоеда еще дары есть. И вот тебе. Убивать на расстоянии, не видя врага, это уже ни в какие ворота не лезет. И тоже с этого, наверное, момента Квас начал понимать слова медоеда о жизни в пекле, и что там только дары и спасают. Если у парня такой их набор, а ведь наверняка есть и еще, то да, шансы выжить там наверняка все же есть, и не маленькие. Но опять же, пекло кишит тварями, не то что здесь. Вторая стычка случилась уже ближе к вечеру, когда путники подыскивали место для ночлега. Как сказала Анжелика, обновленная карта, по сути, показывала только нужную дорогу. Отметок о тех или иных местах нет. Свернули с основной дороги на проселок и спустя несколько минут выехали на поле, где и повстречались со стаей рыл в 15. Те резво изменили направление и ринулись на путников. Расстояние в тот момент составляло 300 метров, так что даже медоед их не учуял, а те попросту увидели машину. Ослика остановили. Шмель и Дима выскочили из машины, а Анжелика устроилась в люке. И они, как в тире, перестреляли почти всех зараженных. Топтун, вожак, единственный, кто все же смекнул, что происходит что-то странное, и его товарищи начали погибать, развернулся и дал стрекача. Правда, от выстрела в корда не убежал. На ночлег пришлось расположиться на территории большой стройки. Возводился жилой комплекс. Коробки двух многоэтажек уже стояли, огороженные прорванными во многих местах забором из профлиста. Строился комплекс, видимо, на окраине города, так как вокруг лишь парковая зона, переходящая в леса на соседних кластерах. На территории к изначальному беспорядку добавился и хаос, принесенный зараженными. Техника разбита, бытовки вскрыты, немногочисленные гастарбайтеры съедены. Ослика остановили у недостроенного здания, где и решили укрыться на ночь. Расположились повыше, чтобы и еду нормально на огне разогреть и приготовить что-нибудь. Вернее, не на огне, а на углях, чтобы дыма поменьше было. И все это, разумеется, в помещении без окон. Не дай Ули отсветом привлечь нежелательное внимание. Пока не стемнело окончательно, медоед и шмель выбрались на крышу осмотреться. Завтра встанет топливный вопрос. И если до этого Анжелика подсказывала, где можно относительно безопасно заправиться и пополнить не очень большой запас, то сейчас такого нет. Места этих она, как уже говорила, не знает. Нестор же не озаботился загрузить ей более подробную карту. Медоед, к слову, догадывался, каким образом или по какому принципу старик это провернул. С крыши обзор открывался прекрасный. Сразу стал виден и город, километрах, наверное, в 10. Дома маячили на самом горизонте. «Завернем туда завтра», — произнес медоед. Шмель некоторое время молчал, пытаясь углядеть что-то вдали среди зданий. «Так-то километров на 200 соляра еще хватит. Должно же подвернуться по дороге что-нибудь». «Может, да, а может и нет, сам знаешь. Кстати, здесь на стройке пошукать еще надо с утра. Кран, он с бульдозером есть». «Разбиты они. Я первым делом на баки глянул. Но поглядим, конечно». Еще некоторое время простояли молча, наблюдая, как диск солнца медленно заплывает за горизонт. На ужин Анжелика умудрилась из совершенно обычных продуктов, купленных в стабе из другой, можно сказать, вселенной, на коленке и углях сотворить маленький кулинарный шедевр. Котелки вычистили до блеска, не раз поблагодарив довольную девушку. Спустя, наверное, 40 минут, путники приготовились ко сну и, разложившись в одной комнате, довольно быстро уснули. Все, кроме Димы. Сон все не шел, не давало некое беспокойство. Еще какое-то время лежал, пытаясь уснуть, но понял, что бесполезно. Как можно тише постарался выбраться из спальника и ушел на крышу. Подняться надо было всего на этаж. Там он вдохнул свежего воздуха, прошелся и в конце концов уселся на какую-то перегородку. Мыслей почти не было. Вернее, одна. Об отце. И уже она тянула за собой нить размышлений. Как искать? Где? Пекло — это ведь 1000 километров. 1000 зараженных и постоянная резня. Куда идти? В какую сторону? Медоед вдруг поймал себя на мысли, что он боится, Боится снова вернуться в тот ужас, в то постоянное ощущение близкой смертельной опасности. Но и не вернуться нельзя. Вспомнились слова мысли Нестора. «Твой отец потерялся. Он сошел со своего пути. И только тебе вернуть его обратно. Ты кровь от его крови. Ты его сын. И главное, ты нашел себя. Ты знаешь, в каком направлении двигаться. Горец же ослеп. И только тебе открыть ему снова глаза. И только тебе снова заставить его хотеть жить. Он идет к своей смерти. Поспеши». На этом месте старик усмехнулся. «Если, конечно, тебе отец дорог, и я не ошибся». Дима глубоко вздохнул, словно перед прыжком. Вообще, весь их разговор можно назвать отчитыванием нерадивого юнца, хотя Нестор ни разу прямо ни в чем не обвинил парня. А еще разговор, объединенный сейчас в единый мыслеобраз, каждый раз открывался с новой стороны, намекая на ту или иную возможность. Ключи, множество ключей от разных дверей в лабиринте той кроличьей норы, о которой Нестор сказал спросить девушку. И как тот же историк упомянул о потенциале самого медоеда. И это тоже пугало и волновало одновременно. Нестор ведь раньше тоже был таким же юнцом, таким же абсолютно обычным человеком. И кем стал? Кто он, этот старик? Или кто с большой буквы? Или все-таки уже что? Дима помнил, что не мог долго выдержать его взгляд. В какой-то момент появлялось ощущение, словно смотришь в глаза бездне, разумной бездне, существу настолько далекому и одновременно близкому человеку. Дима попросту не мог этого осознать своим ограниченным пока еще разумом. Об этом, к слову, старик тоже обмолвился, буквально одной эмоцией-мыслью. «Так получается, можно стать таким же? А кто это запретил?» Старик прячет улыбку в густой бороде. «Что уж говорить, если тот же историк уже больше, чем обычный иммунный. Надо лишь найти свой путь развития», — говорит другая эмоция-мысль. Это разговор вновь развернуло под чутиным углом. Одна большая загадка. Кубик Рубика всегда с разными рисунками на гранях, как его ни собирай. «Да», — пришла в который раз мысль. «И еще хотел его убить. Нет, пробовал даже. Первые 2 секунды». Дима усмехнулся. «Правильно Анжелика сказала. Нестор снизошел до разговора. Анжелика». «Наконец-то нашлись!» Старик коротко и по-прежнему добро улыбнулся, а взгляд его на мгновение задержался на Анжелике. «Так это он говорил не о себе и Диме, а о девушке, получается. Знал или предвидел их встречу?» Медоед и сам не замечал, что его разум, оставаясь в сознании, разбирает мыслеобраз разговора. Крутит под разными углами и смотрит его с разного расстояния. «Выходит, — продолжал размышлять парень, — он или они с Анжеликой для чего-то нужны старику? Историк ведь тоже говорил, что встречи с Нестором были деловые. А отец? Почему Нестор прямо указал медоеду, что его надо спасать? Тоже нужен ему для чего-то. И не во времени ведь дело, скорее всего». «Понятно же, что искать горца в пекле можно до бесконечности». Тогда снова непонятны слова Нестора о необходимости поспешить. «Тебе помогут», — вспомнилась фраза старика. «Хорошо», — думал Дима. «Кем бы ни был этот помощник, все равно расстояние огромное. Он до гвардейского только еще 1000 километров пылить. Телепортирует к отцу, что ли?» «А и такое возможно», — пришла мысль. «Вообще, все возможно. Если уж Нестор смог вытащить отдельно взятое поселение из другого улья, локально ускорить время в сотни раз только лишь для мыслительных процессов и частично физических, при этом только для одного Димы и для себя, чтобы просто поговорить, то прыгнуть на 10 000 километров уже не кажется чем-то невероятным». «Медоед!» Тихий шепот Анжелики вывел парня из задумчивости. «Вот же ж, а все этот блок не ощущает Дима девушку». Совсем тускло горящий в ноги фонарик тут же указал местоположение девушки. Метра 4 до нее, стоит еще в проеме надстройки с выходом на крышу. «Тут я», — шепнул Дима и на мгновение убрал эмоциональный блок. «Заметила», — понял он, так как пятно еле видного света вдруг дернулось и пошло прямо к нему. Анжелика уселась рядом, поежилась. Дима скинул с себя куртку и дал девушке. «А ты? Ведь прохладно». «Я горячий, мне не холодно». «Ну смотри, спасибо». Она накинула на плечи куртку и придвинулась почти вплотную к Диме. «Чего ушел? Не спится?» «Тип того». «Об отце думаешь?» «Да», — вздохнул медоед. «И о нем тоже». «О пекле?» Дима кивнул, но затем вспомнил, что Анжелика не видит в темноте, и угукнул. «Ому непостижимо, конечно. В пекле. И ты так спокойно говоришь об этом». Дима не ответил. Он понял, что девушка еще что-то скажет. И она спросила. «Нам ведь там не выжить, даже с тобой?» Медоед удивился вопросу. «Неужели решилась?» Он об этом и спросил. «Всю дорогу, считай, думала об этом всем. Про шмеля не знаю, конечно. Хотя, согласится, куда денется? Приказ же у него», — чуть язвительно сказала Анжелика. «Приказ?» «Ну да, он же ведь плод эксперимента, удачного эксперимента». «Это как?» «Всего не знаю, только с его слов. В общем, он неудачно принял черную жемчужину. Очень неудачно. Настолько, что даже квас из него вышел бы инвалидом-полупсихом. Так и было бы, не будь он сотрудником организации. Ему, пока он еще был в себе, предложили два выхода. Либо эксперимент и примерно 50-процентный шанс стать квазом нормальным, да еще и с набором полезных даров. Либо...» Она замолчала на некоторое время, завернулась в куртку еще больше. «Ну и понятно, что он выбрал первое. Через что конкретно ему пришлось пройти, я не знаю. Но, судя по эмоциям, какая-то жесть. А дары — это тоже эксперимент. Ученые бросали шмеля, ну, вернее, моделировали различные смертельно опасные ситуации, а перед этим давали ему красную жемчужину». «Хотели понять, как можно активировать тот или иной дар», — удивился Дима. «Что-то вроде того», — усмехнулась Анжелика. «Только вот чего-то ученые не учли. Дары активировались, да, но не те, на которые рассчитывали наши умники. Но все-таки дары оказались довольно полезные, как ни крути. Направление исследований посчитали перспективным. Со шмелем, правда, решили эксперимент окончить. Его психологическое состояние... Ну, в общем, его могло сорвать с резьбы в любой момент. Его перевели в другой отдел, а дальше уже не знаю. Затем ко мне приставили, когда у меня картография проснулась. Приказали охранять меня даже ценой своей жизни. А он... Ну, он, несмотря на эксперименты по пробуждению даров, там реально погибнуть можно было, посчитал себя до конца жизни обязанным институту за свое спасение. Поэтому и выполняет все приказы уставы беспрекословно». «Ну, теперь понятно», — задумчиво произнес Дима через несколько секунд. «А ты?» «А что я? Корпоративный устав меня всегда напрягал, и я прекрасно знаю, что ради одного рядового сотрудника никто палец о палец не ударит. Всю жизнь, считай, в этих условиях провела. Так и здесь, в общем-то. Да, я лояльна институту. Он мне многое дал и еще может дать. Но если ситуация сложится, ну, в общем, примерно такая, как сейчас, то институт идет лесом». Она снова замолчала, а через пару секунд придвинулась совсем вплотную. «Холодно. Мерзлячка я. Только не подумай, чего», — чуть смущенно произнесла она. Дима улыбнулся. Правда, девушка этого не увидела в темноте. «Не возражаешь? Только не подумай, чего». Вернул медоед фразу и приобнял девушку за плечо. Анжелика чуть поёрзала, устроившись поудобнее. «То есть я правильно понимаю, в ту дыру, ну, тьфу, нору», — девушка прыснула, — «ты все-таки решила спуститься?» «Спроси об этом кто другой, даже ты, не обижайся только. Не согласилась бы. А когда такое предлагает, не знаю даже, как этого Нестора назвать. В общем, я поняла, что это, возможно, единственный шанс поучаствовать в чем-то, выходящем за рамки обычной жизни». «Узнать и научиться чему-то такому, чего никогда не узнать». «Правильно ты сказал. Оставаясь в песочнице, смотря только под ноги и не видя окружающего мира и его возможностей, никогда не поймешь, что можно жить по-другому. Именно жить, а не существовать». Дима невольно, чуть крепче, на секунду, прижал Анжелику к себе и произнес. «Я рад. Серьезно?» «Я рад!» Девушка улыбнулась. Он увидел. Она тоже рада своему решению, пусть и понимала, что, скорее всего, впереди ее ждут потрясения. И, скорее всего, будут и нехорошие тоже. «А ты реально горячий!» — произнесла вдруг Анжелика. «Физиология такая. Это от отца. Он, ну, он очень необычный, говорил уже». Дима вспомнил лицо горца, совершенно черные глаза и улыбку с ровными иглами зубами. «Представляю». «Это вряд ли», — по-доброму усмехнулся медоед. Девушка тоже улыбнулась, а затем спросила серьезно. «Скажи-ка, а сколько даров надо, чтобы выжить в пекле?» Дима некоторое время молчал. «Не знаю, ну чем больше, тем лучше». Смешок. «Да и важно не количество, а какие именно дары. Хотя у отца, у него, в обморок не падай только, 17 даров». Анжелика пискнула. Фонарик выпал из рук и покатился по бетонному перекрытию. Дима кинетикой его остановил и притянул в свою руку. «Сколько, сколько?» 17. По крайней мере, было столько, когда я ушел». И абсолютно все заточены для борьбы с зараженными и защиты от них. Но с отцом, в общем, с ним все сложно. Как и почему он получился таким, так веришь, ему вместо живчика черный жемчуг нужен. Вот как тебе? А новые дары, как и мне, только белый дает. Того иного, отец так их называет, с которого я взял крюки, собственно, без отца и не получилось бы убить». «Мои же дары плюс врожденные способности, конечно, тоже позволяют выжить в пекле, но чувствовать себя там настолько же уверенно я пока не могу». Анжелика снова пребывала в шоке. В глубоком шоке. Дима не видел этого и не мог ощутить, и почти не делал пауз в рассказе. «Вот поэтому я и не могу и не хочу брать на себя ответственность за ваши жизни там, в пекле. Понимаешь? «Не могу рисковать вами. Тобой», — уточнил он более тихим тоном и замолчал. Девушке стоило огромных трудов переключить мысли с отца медоеда на последние фразы, а тем более понять их смысл. Но справилась, и, кажется, парень даже ничего не заметил. «Понимаю», — ответила она. И Анжелика на самом деле понимала. И ей чего греха таить, в пекло не очень-то и хотелось. «Нет, заманчиво, безусловно, но только если без риска. А это невозможно. И что тогда? Спуск в нору отменяется?» Медоед словно понял ее мысли и произнес. «Дождетесь меня в гвардейском. Самое интересное, как мне кажется, будет не в поисках моего отца, а начнется после, может, даже и не сразу после нашего возвращения». После некоторого молчания девушка спросила. «И как ты его искать-то собрался? Пекло ведь, оно огромное. Там годами бродить можно, если не сожрут». «Нестор говорил поспешить. Значит, не знаю. Может, вообще найду отца дома или на кластере, где мама провалилась». Дима в своих словах, однако, уверен не был. Снова некоторое время молчали. «Расскажешь про нее? Почему ее тот, ну, ты понял, убить хотел?» Анжелике показалось, что сейчас можно об этом спросить. Дима еще какое-то время молчал. Ее Сойкой звали. Очень доброй женщиной была. Наверное, даже слишком. По отношению ко мне так точно. Побольше наказывать меня надо было бы и не баловать. Может, и не случилось бы со мной многого из того, что случилось. Какое-то время медоед вспоминал и рассказывал истории с детства. Рассказывал о матери, какой он ее помнил. Об отце, снова обнажив, сорвав коросту засохшей крови с незаживающей раны в душе. «А затем ее убили», — горько произнес медоед. «Кто? За что?» — осторожно спросила Анжелика. «Скорее всего, из-за ее дара. Даже все 17 отцовых и мои рядом не стояли с ее одним. Я еще сам не все понимаю. Нестор прямо ничего не сказал». Дима на пару секунд замолк. «А убил ее? Ну, собственно, Нестор и убил. Вернее, не он сам. Тоже этого пока не пойму. Он был лишь оружием. Сам он, именно Нестор, этого не стал бы делать. Возможностей было море. Еще задолго до...» Медоед замолчал. А девушка, мало сказать, была удивлена. Она совсем потеряла логическую цепочку. «Нестор убил мать медоеда? И в то же время не Нестор? Так кто же тогда? Как такое может быть?» Да еще и поговорить потом пришел. И что у нее за дар такой был, за который ее убили? Вот об этом Анжелика и спросила. Дима некоторое время раздумывал, говорить или нет. Затем решил, что хуже не будет. Мертвому уже ничего не навредит. Она... Ну, ее дар заменял белую жемчужину. Мама могла крайне быстро восстановить любую рану. Могла сделать иммунным любого необращенного еще человека. Могла влить толику энергии, и живчик становился ненужным. С каждым словом парня челюсть девушки отвисала все ниже и ниже. Она могла влить в отдельно взятый дар или во все сразу столько энергии, что все грани открывались. Временно, правда, либо могла поддерживать эту подкачку, пока сама не выдохнется. А выдыхалась она долго, были поводы узнать. Но в любом случае, чувство такое, словно ты всесилен. Это как наркотик. И это только одна сторона дара, светлая, так сказать. Еще она своим даром могла и убить, полностью иссушив живое существо или сразу десяток, или десятки, до кого дотянется. Могла. Тут он замолк снова. «Могла и отнять иммунитет. У тебя, у меня, у любого человека». Повисло молчание, и длилось оно долго. «Но ведь это ж невозможный дар. Ты ведь представляешь, что можно было бы делать с помощью него?» — ошеломленно прошептала девушка. «Так значит, слухи не врали, получается?» «Я тех слухов уже не слышал. Не при мне это было». Но убил бы каждого, кто попытался использовать маму в своих целях. Не для этого ее дар. И да, ты правильно сказала о невозможности этого дара. Нестор что-то подобное и сказал. Мама, мол, не должна была его получить сразу. Ну, не знаю, что это значит. Просто непостижимо. Отнять и дать иммунитет. Медоед, это же... Она вдруг замолкла. Прости. «За что?» «Умер родной тебе человек, а я все про дар». Дима улыбнулся на мгновение, а подсознание поставило очередной плюсик напротив имени девушки. «Тот иной? Точно, название в цвет прям. И говорить не так страшно. В тех образах было что-то о нарушенном балансе. Да и вообще, каким образом картинки эти получаются? Ты ведь что-то говорил по этому поводу». Ответил Дима спустя, наверное, минуту, а девушка терпеливо ждала. Насчет баланса можно строить самые разные предположения. Нестор тоже ничего толком не сказал, или я не понял еще. А картинки... Медоед замолчал, продолжая говорить. Спустя пару секунд Анжелика ответила. «Мог бы просто сказать, не хочу об этом, а то начал тут...» Она осеклась и, отстранившись, взглянула на медоеда. Пусть ничего и не видела в темноте, но знала, что смотрит ему в глаза. «Как?» — выдохнула она, совершенно уже сбитая с толку. Слова медоеда звучали у нее в разуме. Вернее, не слова, а набор эмоций, которые ее мозг каким-то невероятным образом трансформировал в обычные понятные слова, словно парень их и в самом деле произнес вслух. А медоед, рискнувший все же попробовать, не прогадал. Блоки мысли общению не мешали. Осталось теперь только передать алфавит девушке и научить ее говорить. «Это все эмпатия. Вас такому разве не учили? Сам не так давно допер до этого всего. А с Нестором мы именно так и общались. Да и он многое дал». «Нет, о таком у нас если и знали, то нам, рядовым эмпатам, этого не преподавали. Научишь?» «Попробую», — усмехнулся Дима. «А сейчас, на самом деле, идем-ка. Притомился я столько говорить. И спасибо тебе». «За что?» «За то, что согласилась, и за то, что выслушала. Надо мне было выговориться». «Так для этого, друзья, и есть медоед». Снова она чуть смутилась. Дима уже знал, что друзьями они вряд ли пробудут долго. Они еще какое-то время посидели молча, не думая ни о чем. Просто наслаждались теплом друг друга, пусть сейчас и не признавались себе в этом.